Поутру только начало вставать солнце, как мы втянули сходни, бросили швартов и вниз по реке, подгоняемые попутным ветерком, поплыли. После обеда уже были на месте. Еще с воды я узнал облюбованный мною раньше камень. Нос судна ткнулся в берег. Сбросили сходни. Один из матросов привязал кораблик к дереву, а я поднялся на кручу. Ничего подозрительного не обнаружил. Дерн был цел, травка зеленела. Закапывать туда же не стоит, решил я. И, отойдя от камня в другую сторону 5 шагов, воткнул палку. Спустившись вниз, взял лопаты и прихватил боцмана. Вдвоем мы выкопали яму подходящих размеров, сообща перенесли ценный груз из трюма. Запыхались таскать тяжести в гору, но посвящать еще кого-то вместо хранения ценностей я опасался. Слаб человек, не сам соблазнится, так по пьяной голове проболтается. Опустили узлы, закидали землей, уложили дерн. Я придирчиво осмотрел место, ничего не указывало на то, что здесь что-то лежит или недавно копали. Только трава примята. Да через пару дней поднимется, тогда и вовсе ничего не заподозришь. Отдохнув на взгорке и полюбовавшись видами лесов и реки, спустились к кораблю. Матросы на костре уже приготовили знатный ужин, наловив рыбы и сделав уху. Часть рыбы пожарили целиком на прутиках. Был даже большой кувшин пива. Перекрестившись и прочитав скороговоркой «Отче наш», сели ужинать. Аппетит нагуляли отменный и вскоре уже стучали ложками по дну котелка. Наевшись, улеглись спать. Плыть ночью против течения, да еще без штурмана, не хотелось. Фарватера я не знал, хотя проплывал эти места не раз. К вечеру следующего дня вернулись в Москву, к своему причалу. Нас радостно встретили 2 вернувшихся матроса и Георгий. Все были рады увидеть свой корабль. Оказывается, они вернулись вчера вечером. Не найдя судна, решили, что мы перегнали судно к другому причалу. И весь сегодняшний день бегали по берегам, высматривая корабль. У Георгия грешным делом мелькнула мысль, что мы ушли в новый поход без них. «Ну что ты, Георгий, как можно? А куда я без штурмана? К тому же мы с тобой добрые приятели. А между порядочными людьми такого не случается». Мы хорошо посидели в каюте за кувшином вина и жареным поросенком, что купили в ближайшем трактире. Матросы обгладывали кости 2-го поросенка, хотя у них он был изрядно больше. Георгий рассказал о семье, о детях, куда решил определить свои деньги. Не мудрствуя лукаво, купил себе хороший дом и верфь. Пока на верфи распоряжался его младший брат. Но Георгий со временем планировал сесть дома и заняться постройкой кораблей сам. Поскольку к выходу корабль был готов и команда на месте, решили отплывать. Впереди осень, дожди, слякоть, дороги могут стать непроезжими. Насколько я помнил дорогу, до самого конца пути на корабле не пробиться. Помолясь, отчалили. Снова потянулись знакомые берега. В вечеру пристали к суше. На костре приготовили немудрящий ужин и легли спать. Утром пришлось немного задержаться, пока кошевары приготовят на костре кулеш, ведь в следующий раз горяченького придется покушать только вечером. Но мы с Георгием времени не теряли. Я разложил на столе купленные правдами и неправдами карты. Стали обсуждать маршрут. До Перми никаких проблем не намечалось. Ока, Волга и Кама полноводны, и наш корабль пройдет везде. А дальше будем смотреть по погоде и рекам. Коли настанет зима и реки покроются льдом, придется оставлять в Перми или часовом корабль. Оставив несколько матросов для охраны, пушки ведь с собой не повезешь. Самим дальше по замерзшей реке ехать на санях. Если повезет и реки не встанут, можно нанять пару речных баркасов. Но здесь есть минус. Все равно по реке мы не дойдем до изумрудных копий. А достанем ли за Уралом лошадей — вопрос. Решили после некоторых споров выяснить на месте. Через несколько дней прошли Рязань. Вспомнилось, как я оборонял город, лечил людей. Нахлынули воспоминания. Здесь я начал заниматься делом. Открыл сахарный завод и много чего другого. Неожиданно мелькнула мысль. А ведь князь в свое время наградил меня в окрестностях Рязани деревенькой. До боярина вот только я не дорос, в Москву уехал. Цел ли заводик, жива ли та деревенька? В Рязани я прожил счастливые годы в любви с Настенькой. Наверное, лучшие годы своей жизни. Смахнув набежавшую слезу, я прошел в свою каюту, упал на койку. Тяжело, очень тяжело вспоминать потери. Это как в древней восточной притче. Падишаху волшебник обещал бессмертие. — Зачем мне оно? — спросил падишах. — Видеть, как умирают твои друзья и жены? За ними уходят дети, и отказался. Наверное, он был прав. У меня ситуация даже хуже. Я не знаю, вернусь ли я в свой 21 век, или мне суждено остаться здесь, доживая свои годы. В своем первом появлении, за 3 с лишним века до моего рождения, я вел более активную жизнь, чем сейчас. Моложе был, что ли? Или любовь так повлияла? Через сутки оставили по правому борту Касимов, место моего появления в средние века. Тут я впервые увидел в лицо врага и убил его. Отсюда началось мое восхождение. И больно вспоминать, и сладко. Сделав короткую остановку в Муроме, через несколько дней пришли в Нижний Новгород. Решили с Георгием встать на пару дней, сходить на знаменитую ярмарку. Когда-то у меня здесь был хороший знакомый, купец Демидов, с которым я вел совместные дела. Да все это уже кануло в лету. Целый день мы бродили по ярмарке, разглядывая диковинные товары. Я купил часы с секундомером карманные. В том, что это не китайская подделка, можно было не сомневаться. Не додумались еще до воровства торговых знаков. Случайно забрели в ряд, где продавали лечебные травы. Тут же знахари заговаривали желающим зубы. Я уже был развернуться, собрался уходить, как Георгий потянул меня за руку. Под пологом сидел старый седой дед. Вокруг него стояли несколько человек. — Пойдем, Юрий. Говорят, дед судьбу предсказывает. — И ты в это веришь? — Ну, верю, не верю. Тебе что, алтына жалко? — И впрямь. Мы подошли. Дед весело делал предсказания. У кого корова удачно телится, кому счастье привалит, золотую монету в скорости найдет. Девкам суженого ряженого обещал. Так? Обычная балаганная трепотня. Когда очередь дошла до нас, дедок взял за руку Георгия. — Будешь жить долго и счастливо. Взявшись за мою руку, дед вдруг как-то смешался, отдернул руку, брякнул. — Не жить! — Это как? — удивился я. — Ты здесь не родился. И не здесь умрешь. — Объясни. Но дед схватил свою котомку и, крестясь на ходу, быстро исчез в толпе. — Чё-то чудно дед наговорил. — Ну, ладно, про меня все понятно, но тебе-то, Юрий, а колесец унес. Хорошо, хоть деньги отдать не успели. А я шел к кораблю и поражался. Никто и никогда не говорил мне, что я не жить, то есть человек не этого мира. Дед как-то вмиг просек. Одно хорошо, по его предсказанию и не здесь мне умереть. Наверное, вернусь к себе. Меня это как-то успокоило. Почему? Не знаю.